Это слово Марья замазала. Простудилась. Температура. Ничего страшного, но не выездная. Гнать, гнать и гнать, ни на какие вопли не обращая внимания. Шантажисты. И припугнуть милицией. Больше никого не посвящать в эту историю. Потому и пишет Алику. Вот такую записку должна передать Катька. Марья, почти теряя сознание от вдруг наступившей слабости и мертво затухающей боли, объяснила Катьке, как доехать, потому что та не помнила. Добрые люди вели и показывали. Марья еще крупно написала на конверте адрес и как проехать. Потом попросила Катьку зайти к соседке и позвать ее сюда. Тут только Катька отважилась спросить: «А чего вы не встаете?» Она даже бабушкой перестала звать Марью, так как была ошарашена ею, лежащей на полу и пишущей письмо. «Отдыхаю», — ответила Марья, и Катька протянула: «А-а-а». Марья напоследок еще сказала, что если Катя передаст секретно это письмо дяде Алику, то все будет хорошо, папку никто не тронет, и поедет он в родное Супанево. А о Катьке бабушка Маня позаботится. Катька уплелась, вновь повесив на плечо свой рюкзак и тяжело вздыхая. У Марьи оказался действительно перелом шейки бедра. Не в самом лучшем варианте, как сообщил травматолог, веселый, рыжий, толстый и симпатяга. Это значило, что ей впаяют железную штуковину в кость, штырь, и с ним она полежит месяц, другой, третий, а там видно будет. «Хорошо, что вы не старушенция», — сказал еще весельчак. И Марья на хирургическом столе под местным наркозом чуть не расхохоталась. Нашел молодуху. Но он был специалистом как раз по древним особам, как он элегантно выразился. Так что в юненькой Машеньке он уверен, как в самом себе. А что в себе он был уверен, это было видно невооруженным глазом. Рождественская ночь. Катька притаранилась на дачу. Все так же с помощью добрых людей, для которых и предназначалась Марьина запись адреса и дороги. Притаранилась уже в темь и не стала стучать и греметь, а пролезла в сделанный папкой лаз и пошла сначала, как баран, в стойло, в домик, который они с папкой занимали. Там сидели подвыпившие папаня и Лерка. «О, заявилась! Откуда вы?» — удивился Санек. А Лерка крепко посмотрела на Катьку, и Катька задрожала от страха и молчала. Санек строго прикрикнул: «Ты ж писала, что к мамане поедешь!» Катька молчала. Что она могла сказать? С трудом ворочались мысли в ее головенке всегда. А тут сколько всякого, ничего не поймешь и не упомнишь. Про бабушку Марью говорить нельзя. А тогда про что? Про маманю? Катька врать вообще не умела. А тут надо было бы придумывать целую историю. Как вы понимаете, куда уж тут Катьке? Вот она и молчала. Спасла положение Лерка, смекнувшая, что для их плана Катька очень кстати. Они светиться не будут. Пойдет Катерина и передаст, что надо. Только вдолбить ей как следует. И Лерка спросила, как бы утверждая: «Да, наверное, ты, Катюх, никуда и не ездила». Катька, не отвечая, утвердительно кивнула.